Так, ура, ура, ура! Ура! Друзья, я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, вся информация, бесплатные интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. А, значит, это у нас чудеснейший наш черноморский фестиваль, ежегодный, уже подходит к концу. Мы все такие счастливые, загорелые, поумневшие и напрактиковавшиеся, потому что действительно на природе насколько все, как сказать, становится естественнее и более понятным. И рассматриваем мы здесь с вами интереснейшие вещи, касаемые науки, математики, много уже чего-то мы рассмотрели. Сегодня пойдем дальше рассматривать вот такую как бы прикладную сторону математики, но давайте немножко пофантазируем. Или даже не сказать пофантазируем, а попытаемся, ну, грубо говоря, привязать те разделы математики, которые мы здесь вот с вами изучали, мы познакомились с вами с комплексными числами, к нашей реальной жизни, но не с точки зрения, как это делают, там, скажем, физики, химики, там, биологи и все другие, так сказать, точные науки, а с точки зрения попытаемся реконструировать систему устройства Вселенной, так как это до нас дошло по косвенным признакам из древних источников, вед, йоги. То есть вот тот кладезь мысли, который вырабатывался и, к счастью, до нас дошел из Индии, из других стран. И давайте мы вспомним, да, то есть вот стало известно, что то, что мы называем числами, то, к чему мы привыкли, и то, что в теории комплексных чисел, как правило, обозначается z, оно состоит из двух частей. Первая часть – это, как в математике называются, действительные числа. Вторая часть – это мнимые числа. Скажите, пожалуйста, видно ли, что я рисую? Потому что у меня отсвечивает, и я не могу понять. Что? Z равно видим. Да, z равно. И дальше мы с вами коснулись такой вещи, что плюс 1 умноженное на x – плюс, значит, давайте напишем в скобках, плюс и умноженное на y. На y. Но опять также подразумевается, что x и y здесь представлены со знаком плюс. Вот. И фактически, то есть, ну, можно это все рассмотреть так, что то, что мы называем числами, ну, вообще числом, оно как бы состоит из двух половинок, из двух равных по важности половинок. Хотя, еще раз повторюсь, исторически очень болезненно это приходило в математику. Очень болезненно. Так вот, одна часть чисел, к которым мы привыкли, и они в математике называются действительные числа. Вторая часть – странных чисел. Значит, в чем же их странность и как они представлены? Они представлены точно так же, как и обычные числа, но только они домножаются на такое, на плюс и, где и – это мнимая единица. То есть вот обычные числа мы домножаем на обычную единицу со знаком, мнимые числа мы домножаем на мнимую единицу со знаком. То есть, и, ну, в общем случае знак у нас здесь плюс, и вот как бы и любое число в этой вселенной, оно как бы состоит из двух половинок. И чем же эти половинки отличаются друг от друга? Они отличаются странным отношением к понятию знака. Вообще, понятие знака, мы с вами уже об этом упоминали, возникло не так давно. Можно сказать, совершенно недавно. И вот для одной половинки чисел, что там скрипит, я никак не могу понять. Что-то пищит. Или это птичка какая-то? Птичка, скорее всего. Птичка. Значит, и, значит, обычные числа, для них мы, как говорится, договорились, что минус, операция, когда минус перемножается на минус, у нас получается плюс. А когда минус на плюс, у нас, соответственно, получается минус. А для другой половины, с точностью да наоборот, в том смысле, что перемножая плюс и на плюс и, мы получаем, значит, соответственно, знак, во-первых, минус, а, ну, как сказать, во-вторых, мы получаем, как сказать, в виде числа из и единицу. То есть это такой как бы мост, связывающий две половинки вот этого такого общего понятия числа. Значит, геометрически возникла чудесная идея представить это все в виде декартовых координат. Вы помните, был Рене Декарт, Картезиус. Он предложил систему декартовых координат, которые дают как бы такую геометрическую нам свободу интерпретации этого числа, после чего все стало более, как сказать, понятно, более употребимо, более привычно и приятно. Значит, и форма представления любого числа z, вот я точечку на этой плоскости рисую, оно, по сути дела, состоит из, вот, ну, как бы по этой оси мы откладываем действительные числа. Вот они иногда пишутся таким сочетанием real, да? Или вот то, что у нас идет как x. А по вертикали обычно пишется im от слова imaginary, ну, как бы мнимые, воображаемые числа. И здесь мы пишем, ну, да, точнее, как мод здесь пишем, мы здесь пишем, значит, плюс 1, значит, и дальше на, умножается на x, а здесь плюс и, значит, умноженное на y, на y. Но так как сами x и y тоже могут иметь разные знаки, у нас получается, в общем-то, такая вот из четырех больших частей такая вот плоскость. Вот, к сожалению, технические средства не позволяют мне представить рисунок, совершенно чудесный рисунок, который был опубликован в детской энциклопедии «Аванта», которую мы с вами всячески рекламировали, и которую сейчас, по всей видимости, уже больше не печатают, и, вероятно, никогда больше печатать не будут. Там есть совершенно чудесная картинка, изображающая разных существ, относящиеся к разным из этих, соответственно, четырех, как сказать, четырех вот этих вот частей, разбитых и x и y. И, по сути дела, что такое у нас, как мы можем вот число z выразить? Мы его можем выразить в том числе и как вектор, да? Значит, ну и, собственно говоря, проекция на x у нас будет, ну, как мы написали, плюс 1 умножить, ну, в данном случае на плюс x, а x может быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, там 9, 10. Значит, и вот сюда проекция, значит, как вот мы здесь написали, и на y, ну, допустим, давайте, к примеру, вот это у нас будет число, скажем, ну, какое-нибудь, вот она единичка, вот она двойка. Плохой масштаб я взял, не знаю, будет ли вам видно, но, собственно, не суть важно. Допустим, плюс 1 умноженное на плюс 2, а здесь будет, скажем, допустим, 4, 1, 2, 3, 4, да, здесь будет плюс и умноженное на плюс 4. Ничего вам не видно, но, как сказать, поверьте на слух. Значит, и Я напоминаю, да, вот чтобы разобраться вот с этой кухней, особенно на начальных этапах изучения математики, не ленитесь и помните, что если вы написали какое-либо число или какую-либо переменную, обозначающую это число, пишите знак. Потому что по умолчанию все привыкли, что если знак не пишется, то это плюс. Это вот наследие того, что мы живем в материальном мире, и это для нас как бы по обезьяне привычно. Но вообще, строго говоря, это непонятно. Это непонятно. И поэтому всегда прописывайте, всегда помните, что у каждого числа, которое вы написали, должен быть знак. Не бывает в этом смысле числа без знака. Единственное странное число, у которого может быть одновременно и плюс, и минус, какое? Ноль. Ноль. Очень странное число. Вообще очень странное такое понятие. Я напоминаю вам еще раз основную мысль. Ни древние египтяне, ни древние греки, ни древние римляне, не все вот эти вот невеликие наши цезари, полководцы, философы, там, основатели религии или там какие-нибудь художники, поэты, никто из них не знал ноля. Вот так вот. И ноль пришел к нам из Индии как продукт, по всей видимости, глубокой работы по познанию себя и Вселенной, или какой-то сверхгигантской медитации, или по-другому, такая вот точка зрения, что когда человек выходит в сверхсостоятельное состояние, то, что у Патанджали, в его трактате «Йога-сутра Патанджали», это одна из шести ортодоксальных систем философии Индии по познанию, ну, как бы, то есть, систем, объясняющих веды. Есть понятие, высшее понятие высшего состояния самадхи без объекта. То есть, уже здесь даже косвенно скрыто вот это противоречие. Что-то есть, а чего-то нет. Да? То есть, там, ну, в противоположность от самадхи с объектом. Значит, ну давайте несколько слов все-таки я скажу. Значит, суть работы с собой, согласно Патанджали, следующая. В первую очередь, работа со своим разумом. То есть вся вот хатха-йога, пранаяма-йога, все вот эти вот медитативные практики предварительные, они всего лишь подводят вас к работе с разумом. Поэтому йога-сутра Патанджали – чрезвычайно интеллектуальная йога. Так вот, смысл заключается в том, чтобы потом подойти от состояния, когда у вас на поверхности вашего разума, или, как там сказано, на поверхности будхи, множество мыслеформ. То есть представьте себе поверхность, вот у нас море совершенно чудесно плескается, и на этом море множество-множество волн. Каждая из волн – это мысль. И вот вы методом медитации должны подойти к тому, что постепенно у вас количество волн сокращается. То есть у вас как бы гладь моря становится все более такой ровной, а волны все больше. Ну, как бы вы, ну, то есть вся вот энергия волн, их было там миллионы маленьких, а вы их собрали в тысячу покрупнее. Потом еще там в десяток вообще больших. Потом вы, вот это очень важное состояние, оно показательное для системы йоги. Вы достигли состояния, вы его пережили. То есть, что значит достигли состояния? Вы его пережили. Когда у вас остается в голове всего лишь одна мысль. Одна мысль. И это состояние называется самадхи, сверхсостояние человека. Это невыразимый опыт. Единственное, что, ну, как сказать, можно о нем сказать, что в вашем разуме остается всего лишь один объект, то есть одно, что-то одно, и оно доставляет сверхрадость, сверхсчастье, состояние запредельного экстаза. Запредельного экстаза. То есть, поэтому, когда спрашивают, ну, что там йога-то, к чему должна привести, там, там, как это будет, приятно, неприятно, значит, можно всех успокоить, это будет сверх хорошо. Вот. Но потом состояние, значит, самадхи с объектом перерастает в еще более невыразимо мощное переживание. Оно называется самадхи без объекта. И вот то, что переживает, значит, соответственно, йог в этом состоянии, как раз и служит основой для того, чтобы подойти к концепции ноля. Концепции ноля. То есть, как бы, ничего нет, и одновременно оно есть. Но давайте мы сейчас пока не будем уходить. Это очень глубокая, очень сложная тема. Это тема нескольких лекций отдельно. Я сейчас это упомянул только лишь для того, что вот иногда люди, изучающие там какие-то точные науки, так сказать, они говорят, да господи, ваши индусы, да достали они, да что там это вот это, непонятно, страна третьего мира, особенно те, кто там побывал. Ну, как бы, ну, действительно, тягостное впечатление она на европейцев производит, да, то есть, вот. Но вы помните, что наши индийские братья и сестры как раз и сделали подвиг, что, несмотря на все на это, сохранили сверхзнание, которого у нас нет. Ну, его не было. И они потом поделились им. Поделились, потому что, как сказать, вот... Потом пошла вот эта вот вся дальнейшая переоткрытие математики. То есть йог или йогиня практикуют, познавая себя, познавая Вселенную, серьезно работают, переживают опыт. И этот опыт наталкивает их на то, чтобы, как сказать, его как-то отразить вот в данном случае в числах. В данном случае в числах. И что мы имеем с вами? Значит, да, и дальше мы идем. Да? То есть это единственное число, у которого может быть одновременно оба знака, и плюс, и минус. То есть вы можете домножать 0 на плюс 1, он от этого... не поменяется, можете на плюс и мнимую единицу, все равно 0. Вот, значит, и таким образом, еще раз, у нас получается общее понятие числа, как состоящего из двух равных по вкладу, да, которые, в общем-то, у них и одна точка такая, настоящая точка пересечения, это 0. Ноль. То есть там, где сходятся и действительные, и мнимые числа. Вот в этой интерпретации геометрической с помощью декартовых координат. Теперь дальше мы идем. Да. Что-то там пищит, я не могу понять, что. А, вот эта штучка пищит. То есть какой-то эффект такой этот самый, аудио. А, она туда-сюда, понятно. Вот, значит, теперь дальше, смотрите. Вот такие тоже размышления. Значит, хорошо, что можно интерпретировать как положительные числа, что можно интерпретировать как отрицательные числа, если мы занимаемся вот таким самопознанием, типа познания Вселенной. Познание человека, познание всего. Ну, первое, что совершенно очевидно приходит, такая связка, что все положительные числа – это, по сути дела, олицетворение чего-то нам данного в ощущениях. Вот три яблока или там три предмета – это что-то, что вот как бы… есть. И что как олицетворяет материю, А мы с вами знаем уже, наша современная физика нам об этом говорит, что материя – это, по сути дела, форма энергии. То есть Альберт Эйнштейн когда-то вывел знаменитую формулу, что E равняется mc в квадрате, что, грубо говоря, в каждом, как говорится, куске материи заключена гигантская энергия, просто фантастическая энергия. Абсолютно в любом. То есть любую материю, вот обратите внимание, в этой формуле E равняется mc в квадрате, где m, ну давайте, не буду на слух воспринимайте, да, где m это масса в килограммах. Вот хоть прошлогодних листьев насобирайте килограмм. Понимаете, да? Это вот, кстати, хорошая, я сегодня шел, об этом размышлял, хорошая такая коммерческая идея. Значит, вот у вас счетчик есть, он там, это, киловатт в часы. Сколько у вас там, ну, по-моему, в Москве, сколько, я не помню, сколько в Москве киловатт-час. Что-то, по-моему, 5, что ли, рублей. Ну, что-то много киловатт-час. Ну, киловатт-час, это, по сути дела, это можно перевести в джоули, энергия измеряется в джоулях. И вот посчитайте, да, а с другой стороны, возьмите массу, скажем, 1 килограмм гнилых листьев, умножите на c в квадрате, значит, c в метрах в секунду, 300 тысяч километров в секунду или 3 на 10 восьмой метров в секунду. Вот у кого есть калькулятор, можете перемножить, а затем поделить на тариф. И сказать, что вот здесь энергии на столько-то денег, понимаете, да? Сделать красивую упаковку. Но вернемся мы, давайте не будем отвлекаться. Есть понятие энергии и положительные числа, как бы очень хорошо их характеризуют для объяснения всего сущего, ну, то есть то, что можно пощупать там и так далее, да. Вот, мы с вами уже тоже касались, что понятие знака минус, ну, вот когда мы вычитаем, и понятие минус числа, это вообще, строго говоря, вещи не такие очевидные, что это не одно и то же, потому что мы, когда пишем вот эту черточку, мы так, не задумываясь, для нас это и вычитание, и для нас же это, скажем, отрицательное число. А что нам дано в ощущениях, как говорится, в отрицательном число? Минус 5 яблок, кто-нибудь из вас как-нибудь видел? Вообще, можно ли пощупать минус 5 яблок? 5 огрызков. Вот. То есть, понятно, что понятие минуса, оно, вот такая вот цепочка дальше логическая. Если есть понятие минуса, значит, кто-то об этом знает. Или это где-то записано. Записано минус 5. Но, знаете, минус 5, оно ровным счетом ничего не значит, если нету, грубо говоря, какого-нибудь там этого бухгалтера, да, который подошел и сказал, о, да тут же минус 5 написан. Значит, то есть наличие человека надо. Чтобы вот вообще было понятие минуса, нужен человек. Вот в этом отношении понятие плюса, вот оно есть там, и кошки, и собаки, они, ну, как-то, ну, вот есть что-то явное, да, там. А минус, нужен человек. Да не просто человек, а человек с мозгами. Да не просто с мозгами человек, а человек с достаточно развитыми мозгами или с тем, что называется сознание. То есть он интерпретирует, что вот этот значок, вот эта палочка и 5, значит, это какая-то вещь, которая, собственно, очень странная. Ее не то чтобы нет, она есть. Вопрос, где? Где? Есть. Она есть. Ну, где она есть? Ясно, не в материальном мире. Или в материальном мире. Или даже другой разговор. Олицетворяет она что-то из материального мира? Или, может быть, из какого-то другого мира? Вот это вот очень... Сейчас мы вот здесь подходим к очень скользкой такой вот теме. Вот мы говорили на одной из лекций, что вот есть, как говорится, грубый план и тонкий план. Значит, но так или иначе, смотрите, мы уже здесь приблизились к двум вещам, что плюс энергия или шакти, это в более поздней такое как бы более позднее название. Энергия, то, что мы называем энергия, лучше всего называется на санскрите шакти. А с другой стороны, сознание, или на санскрите чит. Чит. И оно подразумевает сознание. То есть сразу же вот такая как бы... Все, что положительное, значит, вот, со знаком плюс энергия, все, что отрицательное, это что-то уже из области сознания. Потому что иначе это все не работает. Тут же, опять же, отголоски вот этой древней философии, этих древних практиков. Вот чем хорошо было йогам и йогиням? Они вели скромный образ жизни, они там очень серьезно работали со своим телом, ставили под контроль свое тело, свой разум, свои чувства. И весь потенциал, ресурс жизненный, который у них есть, они ставили на решение задачи познания себя и Вселенной. То есть у них этому всему было подчинено. Безусловно, одна часть – это отдача священного долга, чтобы род людской не вымер. Надо рожать детей и обеспечивать преемственность поколений, если мы говорим о классической йоге, о ведах, не о более поздних там тех же индусских учениях, где про это вам ничего не скажут. Но там скользкая тема на самом деле, кто достоин каких знаний, понимаете? Как бы это вот не звучало, как это режуще для западного уха, но тут тоже ничего не поделаешь. Люди, да, в своем высшем «я» они все одинаковые, высшее «я» у всех одинаковое. Но вот волеизъявление каждого высшего «я» и, соответственно, облако неведения, которое, значит, скрывает это высшее «я», оно у всех разное, и в этом смысле мы все разные. Понимаете, да? Так вот, еще раз, есть какая-то... Да, так вот, в этих высших переживаниях йоги и йогини... Как это сейчас видится, по реконструкции системы. Безусловно, мы отчасти не обладаем этим знанием. Часть знания потеряна. Об этом, в общем-то, откровенно говорят наши индийские братья и сестры. Более того, допустим, великий Вивекананда утверждал, что вообще вся йога чуть не была потеряна из-за секретности в свое время. Вот. И так вот, практикуя и переживая вот эти состояния, им открывалось то, что можно интерпретировать, как следующая картина, что все, что мы видим вокруг, это, по сути дела, форма праны. Такое вот слово есть, опять же, прана. Проявление высшего «я». И этих высших «я» огромное количество. У каждого высшего «я» есть свое проявление. И, по сути дела, все, что мы видим в этой окружающей вселенной, мы видим эти проявления, которые как-то друг с другом сочетаются. Вот. А проявления эти, они предстают в двух своих как бы крайностях. Одна крайность как... энергия, другая крайность как сознание. То есть, и получается следующая вот тут такая красивая, как бы образная цепочка, что энергия, как, грубо говоря, положительные числа, значит, сознание, по сути дела, отрицательные числа. Но они сходятся, и положительные, и отрицательные числа, в ноле. С другой же стороны, как бы есть одна крайность нашего мира, где, грубо говоря, минус на минус дает плюс. И, опять же, можно это интерпретировать как числа больше вот к той части Вселенной, ближе к энергии или к понятию шакти. И наоборот, другие числа, где, грубо говоря, плюс на плюс дает минус. И это ближе к другой грани единой вселенной, миру сознания, если угодно, или проявлению сознания. Получается, что как бы куда бы мы ни обратили в свой зор, или что бы мы сами не испытывали, вот как микрокосм, как отдельно взятый человек, по сути дела мы сталкиваемся с той или иной праной, где либо в более явном виде есть фактор энергии, а фактор сознания более скрыт. Наоборот, где фактор сознания в более явном виде, а фактор энергии скрыт. Но вот тут вот сразу же такие вот общие слова, что у нас нет двух вселенных. И, по сути дела, и энергия, и сознание не два проявления высшего «я», а две, на первый взгляд, несовместимые грани того, что называется в йоге прана. Вот. И вот эта игра всевозможных вот этих переплетений и комбинаций энергии и сознания дает все то, что мы называем бытием, начиная от чего-то грубо материального, заканчивая чем-то утонченно духовным. Еще раз хочу подчеркнуть, здесь, безусловно, известная сложность есть, потому что, ну, ошметки знаний до нас дошли, их тяжело понять, тяжело интерпретировать. Но даже этого вполне достаточно, чтобы такие, как бы сказал Нильс Бор, делать мысленные эксперименты и попытаться объяснить трудно объяснимые вещи в нашем мире. В первую очередь, природу денег, наших обычных денег, а также, скажем, природу харизматичного лидера. Почему Александр Македонский, значит, вел за собой войска, и они, не встречая сопротивления, одерживали победу, а кто-то с более сильной армией, значит, одерживал поражение. Тот же Александр Васильевич Суворов. Помните, это вот история про Александра Македонского, значит, он должен был сразиться с Дарием. У Александра было в несколько раз, по-моему, меньше, я не помню сейчас точно, войск, чем у Дария. И, значит, его там военачальники пришли к нему и сказали: Александр, давай нападем на Дария ночью, чтобы он не увидел, что у нас так мало сил, и воспользуемся внезапностью. На что Александр ответил фразой: я не вор, чтобы по ночам воровать победу. Вот. Почему были люди такие сильные? То есть, как бы не потому, что их там кто-то воспевал, а просто по делам. И как это не смешно, но вот с помощью вот этой вот аналогии, с помощью вот этой вот картинки, что, скажем, все можно представить в виде вот этого сложного числа, где есть действительно и мнимая часть, одна из них отвечающая за энергию, другая за сознание, она поможет нам составить такой, как бы, грубо говоря, образ. Давайте начнем с денег. Деньги. Давайте-ка все-таки я сотру. Сотру все лишнее. Или вообще все сотру, по-новому нарисую. Значит, вот, знаете, деньги — вещь чрезвычайно странная. На самом деле мы с вами не понимаем до конца, что такое деньги. Мы привыкли просто к ним. Понимаете, вообще деньги — очень такая вот тема, лакмусовая бумажка. Там все там ругают деньги, но все к ним стремятся, да? Все, как это... Да, ну вернемся мы. Итак, вот наша... эта плоскость. Я сейчас буду, еще раз, очень быстро, у нас, к сожалению, не так много времени, я хочу закинуть некоторые мысли, а подробно их можно очень долго размышлять на них и прочее, прочее. Вот, скажем, возьмите, что взять? Баррель нефти. Баррель нефти. Нефтебаррель. На кой он нам нужен? Кто ответит? Конвертировать его в деньги, потом продать. Нет, давайте сейчас про деньги забудем. Вообще, вот, ну, вот нефть, да? Бензин сделать. Сделать бензин, а потом его использовать. И что получить? В общем-то, получить энергию. Энергию. И поэтому вот на этой диаграмме, теперь ее назовем ее диаграмма энергии и диаграмма сознания, ну или как это было, значит, плюс 1 умножить на x, это как бы все действительные числа, и плюс и умножить на y, все, как говорится, мнимые числа, воображаемые числа. Вообще, мнимые числа я встречал в учебниках, все ругаются, типа, о, это неудачное название, мнимые, что если их как будто бы нету. А мне, наоборот, очень нравится, особенно мне нравится вот это, imaginary, да, то есть, как бы, здесь как бы мы вплотную сталкиваемся с тем, что здесь играет роль сознание. То есть вот вы в своих этих мечтах, в грезах, да, о том, как там стать богатым, да, вот. И, по сути дела, там правит сознание. Что захотите, то в своем мысленном взоре и будете себе представлять. Вот вы себе представили, как вы там стали богатым, там, или что вы там себе представили. Так вот, значит, и если взять, скажем, баррель нефти или сколько-то там нефти, то ценность его, опять же, вот как мы говорили, выражается комплексным числом z, где составляющая энергии очень большая. Вот. А составляющая сознания очень маленькая. Очень маленькая. Если же мы нарисуем, вот, ну, допустим, вот я нарисовал, получился такой как бы прямоугольничек, длинненький-длинненький, то, по сути дела, площадь его можно и оценивать как истинная стоимость этой вещи. Теперь давайте представим себе другую крайность. Вы идете там по крупному городу, где дорогие магазины, бутики для дам, всякие тряпочки продают. Ну, разве что только не фиговые листики. То есть там буквально три там какие-нибудь тряпочки, там едва-едва прикрывающие очаровательное, значит, образ женщины, богини, да? Значит, а стоимость, как не знаю, там, как у танка, у подержанной, ну, как бы, как у огромного, я не знаю, сколько там баррелей нефти, понимаете, да, или сколько сейчас баррель нефти, кто мне подскажет? Вы не следите, правильно, вы счастливые люди. Значит, и вот что мы с вами имеем? Ну, допустим, давайте представим, что это, допустим, какое-то количество баррелей, скажем, какая-то сумма, да, какой-нибудь там тряпочки. Ну, это реальные цены там, скажем. Нет, 90 что-то это мало. Давайте, 1000 долларов у вас в... Да, ну, у вас, допустим, 10 баррелей нефти, и вы идете и в бутик, и вы видите тряпочку, которая также стоит 1000 долларов. Это, опять же, вполне такие ходовые цены, даже еще скромные цены. То есть там смотреть не на что, там вот кусочек материи, ну, про купальник, бикини так какой-нибудь. Кажется, а? Так кажется, что смотреть не на что. Нет, смотреть-то как раз есть на что. Но вот с точки зрения энергии, с точки зрения затрат на производство, понимаете, это же не какая-то там микросхема высокотехнологическая. Это еще круче. Сейчас, подождите. Вот сейчас не надо мне ничего говорить. Давайте мы сейчас разберемся, иначе мы... Не надо. Куда вложено очень много. Чего? Сознание. Вот. К этому я вас как раз и подводил, что с точки зрения энергии это ничто. А вот с точки зрения сознания это ого-го. Вопрос, а чего сознание? Нет, друзья. Тех, кто смотрит. Понимаете, людей. Ну, если не на что смотреть, то и смотреть некому. Так, сейчас эту мысль надо сейчас осмыслить. Так, если не на что смотреть, то и смотреть некому. Ну, сейчас наоборот ситуация. Сейчас есть на что смотреть, а смотрящих нет. Понимаете? Или как я вот люблю постоянно повторять, товаров и услуг как грязи, нет платежеспособного спроса. То есть нет людей с... Ну, то есть, чтобы, во-первых, смотрели, и это способствовало, что их рука потянется там к толстому кошельку или там карточке, значит, и это. Ладно, давайте дальше продолжим. Или еще давайте не будем про тряпочки. Квадрат Малевича. Ну, вы интеллигентные люди, надеюсь, знаете, что такое картина «Квадрат Малевича». Или не знаете. Это квадрат Малевича. Черный квадрат Малевича. Ладно, давайте не будем, а то сейчас выяснится, что мне надо будет сейчас здесь. Вот. А, грубо говоря, а есть какой-нибудь предмет... Какой-нибудь предмет, я не знаю, какой его придумать, мне в голову что-то сейчас не приходит, чтобы стоило ту же $1000, но чтобы в равной степени была составляющая энергии и составляющая сознания. Вот. Мерить с чем? В смысле, что мерить? $1000. Составляющую сознание и энергии чем измерить? Долларами? Ну, хотя бы да. Ну, вообще можно придумать там, скажем, что придумать-то? А компьютер не подходит? В компьютер подходит, да. В компьютер вот подходит. Там какая-нибудь машина Tesla подходит. Потому что там не только, вот как в современных автомобилях, да, там вот этот Илон Маск наш, наше все, понимаете, да? Там же ведь... не только энергия, не только вот, знаете, отработанные, ну, там вот, ну, там, во-первых, железки, да, они там что-то литиевые, эти аккумуляторы, там все. Это все железо, это можно потом даже на металлолом сдать, и, в общем-то, там сколько-то это веса будет. Но составляющая гигантская, скажем, в микроконтроллерах. Вообще, современный любой автомобиль, это в отличие от советских времен, там куда ни плюнь, везде микроконтроллер, начиная там стекло поднять, опустить, там, заканчивая чем-то более серьезным, не говоря о том, что помимо там двигателя еще вот там бортовая ЭВМ стоит, вот, и там вот фактор сознания большой, но просто мы в $1000 не уложимся, понимаете, да, то есть вы что-нибудь такое помельче бы найти, чем... А можем ли мы так рассуждать, если в принципе во всем есть и сознание, энергия, и в целом энергия... Сейчас, можно поближе, как можно ближе ко мне, как можно громче, потому что я сам ненавижу, когда смотришь лекцию, кто-то там бормочет, ничего не слышно вопроса, да. Можем ли мы так как бы рассуждать в плане больше энергии или сознания, если у нас самоценность приобретается энергией за счет сознания и наоборот? Нет, почему? У нас может быть энергия приобретаться за энергию. Бартер поменяли, скажем, допустим, 10 баррелей нефти там на, скажем, там какое-то количество тонн угля или золота. Баррель нефти имеет ценность, потому что мы можем использовать его в двигателе внутреннего сгорания, угу, который сделан больше затрате сознания. То есть фактически тот же... Ну, я можно перефразирую вопрос, то есть, а где связка? И вообще, где критерий? И вообще вот я, друзья, одно время работал в консалтинге, в таком хорошем консалтинге, очень крупном таком консалтинге. И, знаете, в консалтинге есть свои такие вот, ну, как бы, любимые темы. Две мои любимые темы, крайне тяжелые. первое – ценообразование. Второе – мотивация сотрудников, мотивация людей. То есть как заставить всех шевелиться. Вот, и ценообразование. Сколько должно что стоить? Вот сколько оно должно стоить? Вот для бывшего советского человека это дико. Почему там шахтер, который работает там, вот он там 8 часов, или сколько они меньше работают, весь черный, довольный, вот он пришел, вот он двинул, а там какие-то умники, чего-то там, понимаете, там какая-то там экспрессия там и так далее, и получают больше. Их это всегда возмущало. Да они же ни хрена не делают. На стройку их. Вот, да. И, ну, понятно, в бывшем Советском Союзе, как бы, бывший Советский Союз вообще уникальная страна в том смысле, что здесь все процессы шли такие закрытые, уникальным каким-то этим. Он в этом отношении не показатель, по той простой причине, что вся плановая экономика, вот тоже кто интересуется, если начинаете копать эту тему, поинтересуйтесь австрийской школой экономики, такие имена, как Мизес, фон Мизес и фон Хайек. И, собственно, там какая ситуация получилась, что вот эта проблема ценообразования по-настоящему возможна только в одном случае, если есть рынок. Рынок. То есть место, где приходят люди, и причем свободные, на них никто не оказывает давления. И там они меняют одно на другое. И вот это единственное возможное в этой вселенной, возможный способ ценообразования, ну, то есть такое, что чего стоит, да? Соответственно, из этого выходит планирование, что планирование, вот говорят, вот у нас была плановая экономика, как замечательно, там все чудесно. Друзья, есть очень большая проблема, я фанат бывшего СССР, я так люблю, в общем-то, видать, старею я сейчас этим добрым словом помянуть, значит, Советский Союз и прочее, да, ностальгия, но я ж помню обратную сторону, я ж помню вот эту всю, весь идиотизм происходящего, вот я застал это еще в советские годы. Так вот, вопрос в том, что чтобы вам что-то спланировать, вы должны иметь цены, а цен не было, потому что не было в Советском Союзе рынка. И как нашли выход, значит, в этой в стране победившего, что называется, социализма? Очень просто. Они брали цены на Западе. На Западе. Ну, то есть ориентировались там на Западе. Шла же торговля. Вот ориентировались на это. То есть, и вот такая очень хорошая была. Плюс железный занавес, плюс, значит, за попытку пересечь границу, там, расстрельная статья, чтобы народ не бежал от такого рая. Вот. Ну, то есть, сделали закрытую систему, и какие-то, на какие-то товары устанавливали, как это там, модное слово, волюнтаристические цены. Постановление партии правительства. Вот оно должно стоить столько-то. Вот. И потом и пошло-поехало. Значит, но так вообще долго не проживешь, потому что ты вообще не знаешь, что сколько стоит. Ну ладно, какие-то вещи понятные, наглядные, да. А какие-то там ведь товаров и услуг гигантское количество. Кто будет сидеть их и продумывать? Мне рассказывали плановики, уже даже когда компьютеры появились, первые в Советском Союзе, весь ужас происходящего, когда им просто сказали, ребят, ну придумайте что-нибудь. И вот они сидели, что называется, ну, как говорится, это придумывали. А потом бедные там эти директора предприятий за голову хватались, потому что они там не могли ни план выполнить. Ну, маразм полнейший. Так вот, к сожалению, без рынка, свободного рынка, определить цены невозможно. Конечно, сейчас другая надежда, что сейчас у нас будет это большой компьютер с искусственным интеллектом, и он как-то там просчитает как-нибудь там без рынка, да, но пока на это рассчитывать не приходится, а потом в конце концов кто будет программировать этот компьютер. Как товарищ Сталин говорил, важно не как голосуют, важно как считают. Да, так вот, вернемся мы. Значит, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем такую вещь, что есть какая-то стоимость вещей, приблизиться к ее истинному значению можно только с помощью свободного рынка. Почему? Потому что рынок использует одновременно и фактор энергии. Ну, в конце концов, энергию, еще раз, по формуле ЕМЦ в квадрате мы можем там, не знаю, там, в чем вам, в джоулях удобнее или в мегатоннах, понимаете, этого тротилового эквивалента. Энергию можно посчитать вообще, в конце концов, да? И это то, что, ну, можно пощупать и посчитать. А вот сознание людей, особенно в таких вещах, ой, это мне не нравится. Вот Форд, когда начал свои автомобили делать, он их штамповал, у него, по-моему, не помню, два или три, не помню, сколько основных цветов было, в основном черного цвета там еще. И, казалось бы, вот, довел себестоимость там до копеек, да, казалось бы, вся Америка должна только ехать. Так нет же ж, блин, им же сволочам подай эксклюзив, чтобы не так, как у это, у соседней обезьяны. Две девицы придут на вечеринку, а у них платья одинаковые. Конфуз! Ужас! Это что, у меня, как у нее? Я что, такая же, как она? Нет, я лучше уйду. Вот как это оценивать? Как это? Я помню, значит, под развал СССР, когда вот это из-за границы там везли сюда всякое шматье, там джинсы, там какие-то эти фуфайки, там и прочее. То, что у нас здесь просто не делалось. А если делалось, оно какое-то было, ну, почему-то народ это не любил. То ватников всегда было достаточно. Под конец советской власти, я могу свидетельствовать, ватников хватало. А вот сволочи не хотели в ватниках ходить. Хотели, значит, себе какие-нибудь там плащи или еще чего-нибудь, да? Вот как это учитывать? То есть, вот этот фактор, ну, давайте еще раз, да? То есть, понятие денег одно из самых близких к понятию праны. Вот. И понятие денег в себе сочетает кучу несочетаемого. И какую-то составляющую фактора энергии, и какую-то составляющую фактора сознания. Понимаете? Сознание самого разного проявления. Допустим, эстетичное. Ой, да, это же эстетически, это же все хорошо, да? Или, ой, вы знаете, это же квадрат Малевича. Это же не просто холст. Это... Или, вот эта горсть листьев, она стоит $1000. Почему? Как почему? Это же листья. Я их собрал под деревом в Индии, Бодхи. А знаете, что такое дерево Бодхи в Индии? Это где Будда просветлился. Это не просто листья, они заряжены. Они же заряжены. Будете, значит, это самое, чай из них, настой купить или еще что-нибудь, вам же это попустит вас же. Понимаете, да? Вот как оценить это? Но самое, конечно же, трудное в оценке, это вера. Вера. Люди верят. Вообще мы все верим. Мы не можем жить без веры. Почему? Потому что знаний у нас недостаточно, чтобы принимать решения, только лишь исходя из тех знаний, которые есть. Значит, жить как-то надо уже сейчас. Причем не в каком-то там, что с тобой будет в загробном мире, это Бог знает, когда еще будет. А вот сейчас, уже сейчас, да, у тебя есть ресурс, на что его тратить, куда идти, чем заниматься, чем не заниматься, что даст хороший результат, что плохой, там, и так далее, и так далее. Вот, и поэтому... Другая составляющая часть денег – это как бы сознание в форме веры. Почему все религии не любят золото и деньги, хотя остро в них нуждаются? Потому что если ты веришь в деньги, ты не веришь в те религиозные концепции. Точнее, понимаете, тогда ты в меньшей степени веришь в те религиозные концепции. Понимаете? А если ты в них меньше веришь, то, как говорится, когда станет вопрос, куда свои, значит, это, денежки нести, или даже не денежки нести, куда тратить свою прану, то вот. Теперь дальше. Значит, и поэтому вот понятие денег в этом смысле, это очень грубое приближение к тому, что называется прана. И со всеми атрибутами праны. Вот есть такая йога, пранаяма-йога, одна из самых сложных в овладении. Вообще в йоге, чтобы йогой заниматься, нужна гармония. В пранаяма-йоге гармония в квадрате. Очень тяжелая практика. Ну, там тяжело понять вообще, о чем там, да? Вот. И вот с деньгами та же самая вещь. Они как если бы были живые. Знаете, такое выражение, что никогда не спит. Деньги, они должны работать. Если они не работают, они испаряются, они исчезают. Понимаете? Вот, и вот на этой как бы диаграмме, в этом смысле, каждая точка, где составная часть, значит, из мира энергии, или как проявление энергии, проявление сознания, вот она как бы и соответствует, грубо говоря, ценности той или иной безделушки или того или иного действия. Вот. И оценить ее, ну, в первом приближении можно по площади занимаемой. То есть, и может случиться так, что, ну, как бы, если площади равны, то на рынке, да, это, знаете, вообще рынок – это одно из самых тоже сложнейших понятий в экономике. Давайте я несколько слов скажу про рынок. Одна из самых опаснейших зон. Потому что все, кто разоряется, вот все, кто, не дай бог, там лезет неквалифицированно там, на какие-нибудь там биржи спекулировать, ой, много шансов все потерять нафиг, и потом обвинять всех. Значит, вот у человечества возникла такая придумка, такого, знаете, островка свободы, но огороженного со всех сторон огромными стенами. Потому что, не дай бог, этот островок свободы вырвется на весь оставшийся мир. И там происходят чудеса. Там вот в этой, как сказать, вот в этом механизме спроса и предложения нащупывается вот именно эта точка. И вот чем более свободный рынок, тем более точнее вы без искажений можете нащупать эту точку. И, соответственно, площадь, и, соответственно, стоимость. Но обратная сторона, друзья, рынка, как такого небольшой зоны свободности, она примерно, я люблю такое приводить пример, были фантасты Аркадий и Борис Стругацкий, они написали произведение фантастическое, чудесное, называется «Пикник у обочины». А Тарковский снял совершенно чудесный фильм. Кстати, посмотрите его. «Сталкер». Правда, как ни странно, значит, это как если бы было два разных произведения. Стругацкие специально писали для «Сталкера», переписывали, значит, «Пикник на обочине» под Тарковского. И что там? Это какая-то зона. Она может тебе очень много чего дать. Но она тебя может это, того, и прихлопнуть. Ну, еще одна такая есть зона, она уже ближе к вам. Это ваш разум. По сути дела, организация разума, так, если с этой точки зрения посмотреть, это тоже свободная площадка, где конкурируют мысли. Ваши мысли. Чем, с одной стороны, чем больше разум без тормозов, тем больше вы можете быть творческим, но чем больше же он без тормозов, тем хуже вам может жить. Разум любит придумывать всякого рода страшилки. Ну, давайте опять же в следующих каких-то лекциях поговорим про это, точнее в наших беседах. Вот, вот такая вот получается для размышления тема. Аналогичная же ситуация с харизматичной личностью. По сути дела, чем больше праны, тем более харизматичный человек. И проявиться он может, грубо говоря, ну опять же, то есть у него в потенциале есть какая-то площадь. Вот если он гармонично развит человек, он проявляет себя, скажем, вот в этой площади. Но если понадобится, он уйдет в физическую силу. Если же понадобится, он уйдет в интеллектуальную силу, в духовную силу, в какую угодно силу. Да, значит, и давайте, наверное, уже достаточно мы много чего сказали, эту тему можно продолжать, она чрезвычайно, как мне видится, важная, но, к сожалению, у нас уже время нас ограничивает. Значит, напоминаю, я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке, а это у нас